Утес отплыл немного в сторону. Энакин вытянул вторую руку в сторону оставшейся ямы. Там в воздух взмыл внушительный кусок скальной породы квадратного сечения. Взмыл и был отброшен в сторону. На его же месте осталась глубокая ровная яма. Ларс ни слова не говоря завел спидер и залетел на нем в эту яму. Заглушил его там, а потом резво выбрался из нее и отошел ко второму спидеру. А Энакин все с той же улыбкой поставил утес на место. «В общем, задачу ты поняла», — быстро сказал учитель. Запрыгнул на уже заведенный Ларсом второй спидер, махнул рукой. Обед как обычно, Моса и слетам, ключ в замке зажигания, и умчался в клубах поднятого песка. Асака с ужасом повернулась в сторону утеса. «Отец, ты успел голокамеры расставить, а то я жутко беспокоюсь за девочку. Пустыня все же, да и задачка та еще. Теперь начинаешь понимать, какого оно учить и нести ответственность за кого-то», — усмехнулся отец. «Начинаю», — вздохнул я. «Самому проще с орбиты в бассейн прыгнуть, чем вот так вот беспокоиться». Заметь, в голосе его прорезалось ехидство. «Я тебя за язык не тянул, бля». Тихо выдохнул я и побледнел. «Ты же не серьезно, а ты как думаешь?» «Действительно глупый вопрос. На чем полетим? На моей развалюхе или на твоем Нубиане? А тебе с чего приятнее прыгать будет?» «С табуретки», — буркнул я. «Табуретку мы с собой тоже возьмем. Не переживай», — хохотнул отец и прибавил газу на спидере. «Учитель, а где Энакин?» — озадаченно спросил мастер Кеноби у сидящего рядом с ним мастера Джина. «И откуда во дворе взялся бассейн? Вчера же его тут не было». Судя по ощущениям в силе, Энакин на орбите задумчиво погладил бороду Квай-Гон. «А по поводу бассейна я и сам в догадках теряюсь. О, кажется, его падаван едет», — всмотрелся в пыльное облачко на горизонте мастер Кеноби. «Только почему-то одна. Подъедет, узнаем», — философски заметил мастер Джин, продолжая задумчиво смотреть на бассейн посреди двора. Минут через пять спидер со Сакайтана остановился на стоянке возле дома. Сама-то Грута подошла к джедаям, вежливо им кивнула и упала на скамейку рядом с ними. «А где мастер Блэк?» — поинтересовалась она. Квай-Гон на что-то показал в небе. Оби-Ван и Асака внимательно посмотрели в том направлении. С неба что-то падало, оставляя четко видимый след. Быстро падало. Это что-то приблизилось, и чуткое ухо Тагруты уловило звуки, складывающиеся в мат на хатском. Почему-то произносился, а точнее кричался он голосом ее учителя. В следующую секунду, после осознания ей этого факта, то самое нечто упало точно в центр бассейна, который появился во дворе загадочным образом лишь сегодня. Волна брызг, поднятая упавшим телом, а то, что это именно тело, а не метеорит, было уже понятно. Метеорит на хатском не матерится, накрыла лавочку и троих одаренных, сидевших на ней. Мастер Джин оглянулся и оценил расстояние от лавочки до стены дома. Оно было неоправданно большим, что наводило на определенные мысли, особенно если вспомнить, что утром этой лавочки тут не было вовсе. Шми Скайуэкер, незамеченная ранее, закрыла и отряхнула большой зонт. Из бассейна выпался Энакин в слегка порванной, подпаленной и насквозь мокрой джедайской робе. «Дже Ванна Ванга», — выдохнул он через сжатые зубы хатское ругательство. «Чтоб я еще с отцом шутил», — сказал он и развалился на песке лицом к небу. Следом за ним на стоянку за домом опустился Нубиан. «Кажется, теперь наша очередь», — слегка дрогнувшим голосом сказал мастер Джин мастеру Кеноби. «Банта Пуду», — выдал на это быстро бледнеющий Оби-Ван. Атагрута нервно сглотнула, глядя на своего учителя, начинающего подниматься. Делал он это на удивление молча. Мастер Блэк неторопливо подошел к скамейке и сел рядом со своим падаваном. «Спидер, я смотрю, ты достала?» — спросил он Асаку. «Да, учитель», — энергично кивнула Атагрута. «А утес на место поставила?» «Нет», — рассеянно ответила она. Подобное ей даже в голову не пришло. «Ну, так чего ты ждешь?» — приподнял бровь учитель. «Да вы шутите», — воскликнула Асака. «А похоже, что я шучу», — спросил он, не меняя выражения лица. «Нет», — обреченно ответила она. «Ну, так чего ты ждешь?» — все так же спросил мастер Блэк. Девочка вздохнула и пошла к спидеру. «Энакин, а что за утес такой?» — заинтересовался Квай-Гон. «Обычный утес», — пожал плечами джедай. «В пустыне таких полно. Этот, правда, чуть побольше среднего будет. А не слишком это для падавана? В нем же несколько тонн как минимум. Ну, 1015 будет, пожалуй», — припомнил Энакин тот кусок скалы. «Да как его вообще сможет поднять вчерашний юнлинг?» — воскликнул мастер Кеноби. «Жить захочет, поднимет», — пожал плечами Энакин. «А раз приехала, значит, уже подняла. Я под ним ее спидер спрятал. Да что в этом такого-то? Меня отец его двигать лет в 6 заставлял. Вы же сами говорили, что для силы нет разницы песчинка или звездолет. Она ж его не руками поднимала. В этот момент подошел Ларс Поттер и Оби-Ван затравленно уставился на него. «Нам прыгать нужно?» – мягко спросил у Ларса Квай-Гон. «Зачем?» – удивился тот. «Вы же только в фехтовании потренировать вас просили?» Кеноби энергично закивал. Мастер Джин вздохнул. «Значит, как-нибудь в другой раз, если хотите, то, конечно», – пожал плечами Ларс. «А пока пошли фехтовать. До обеда еще часа два будет». На обед Асакатана успела. Ели все с огромным аппетитом, так как вымотались за день порядочно. Только и слышно было, как стучат ложки по дну тарелок. Разговор хоть какой-то начался только когда дошли до сладкого. Квай-Гон уточнял некоторые моменты и особенности движений из тех, что продемонстрировал им на тренировке Ларс. Кеноби их с интересом слушал, иногда вставляя и свое слово. Энакин расслабленно откинулся с чашкой чая на спинку стула. «Асака, ты утес на место поставила?» – спросил он ее. «Угу», – кивнула Тагрута, запихивая в рот кусок шоколадного пирога. «Долго мучилась?» «Угу», — грустно подтвердила она, а кусок камня на место в яму засунула, в ту, где спидер стоял. Асака аж поперхнулась от переполнивших ее эмоций. Энакин заботливо похлопал ее по спине. «Ну ничего, ничего, вот отдохнешь часок после обеда и съездишь, положишь на место. Незачем в пустыне мусорить». В огромных голубых глазах Асаки заплескались слезы обреченности, и она поспешила заесть горе еще одним куском шоколадного пирога. «А завтра съездим в еще одно памятное для меня место. Проведем тренировочку поинтереснее. Не забыть только трос захватить и бластер поскорострельнее». На этих словах Тагрута застыла, медленно повернулась лицом к учителю, полюбовалась мечтательным выражением его лица и, резко отвернувшись, активнее заработала челюстями. Если завтрашний день грозит стать для нее последним в жизни, значит сегодня ей сама сила велит доесть этот замечательный пирог, порадоваться перед смертью. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 36. Утром мы с отцом и Асакой снова полетели в пустыню. Да-да, именно к кратеру Каркуна, к одному из самых ярких воспоминаний босоногого детства. И не сказал бы, что неприятных. Асака, по-моему, наконец вошла в состояние, когда перед новым испытанием уже не дрожишь, а просто с обреченно фаталистичной готовностью ждешь очередной подлянки от своего учителя. Именно то, чего я собственно и добиваюсь. В этом деле главное не пережать, а то можно нанести психологическую травму или попросту сломать ученика. Но если удастся пройти по грани, то напугать в будущем ученика станет очень сложно. По крайней мере, парализовывать его страх уже не будет. Да и уверенность, что невыполнимых задач нет, дорогого стоит. Доехали до кратера, достали трос. Асака со смешанным чувством азарта и страха стояла у края безопасной зоны и рассматривала гигантского жителя кратера. Я силой раскинул трос через центр ямы, привязал концы как следует к скальным выступам. Ностальгия. На них еще остались следы от этого же троса, когда отец крепил его для меня. Асака, явно рисуясь, побежала по этому тросу на ту сторону кратера. «Ну-ну, девочка, думаешь, что все будет так просто?» Видел я ее презрительно облегченные взгляды, которые она бросала на пристегнутый к моему поясу скорострельный бластер. «Готово?» – прокричал я ей. «Готово!» – донеслось до нас с отцом. «Вперед!» – дал команду я. Тагрута побежала к нам. Я кивнул отцу, и тот движением фокусника достал станковый шестиствольный роторный бластер, из которого я тут же и начал стрелять в нее, а отец повторил движение и достал еще один, после чего присоединился к веселью. Я даже с такого расстояния сумел разглядеть, насколько округлились в ужасе напополам с офигеванием глаза Асаки, прежде чем она начала отбивать своим мечом две очереди бластерных зарядов. Тагрута двигалась к нам молча и достаточно быстро, хотя было видно, с каким трудом ей это дается. Требовалось напряжение всех сил, ловкости и реакции в сочетании с боевым предвидением, чтобы делать то, что она делала сейчас. Осталось 30 метров, пора делать внезапную подлянку. Мы одновременно с отцом перевели огонь чуть ниже, целя, в трос. Секундой трос лопнул. Глаза Тагруты стали просто квадратными, но силовой прыжок она применить успела. И даже продолжила в воздухе отбивать выстрелы, которые мы не прекратили в нее посылать. Но вот, наконец, у нее безопасный песок под ногами, и она в изнеможении упала на него лицом к небу. Я тепло улыбнулся и протянул ей мороженое, которое захватил специально для этого момента. Еще два мы взяли с отцом себе. Так и сидели, прислонившись спиной к пулеметам, поедая мороженое и глядя на беснующегося в кратере каркуна. И таки я добился своей цели. Выражение абсолютного счастья на лице ученицы. Отец, минут через 20 молчания, обратился я к Ларсу. Полетели со мной, а, зачем, спокойно уточнил он. Мне нужно стать сильнее, признался я, и только ты можешь мне в этом помочь. Не только, заметил он. К ситху я не пойду, покачал я головой. Обижен на него? Нет, обижен, конечно, признался я. Но дело не в том, я со своим эго справился бы, но он повесит на меня слишком много крови. Все его обучение завязано на боли, смертях и жестокости. И ладно бы только в отношении к ученику. На мне и так достаточно смертей, и будет еще больше. Я не хочу брать на душу те, которых можно было бы избежать. Хорошо, кивнул отец. Я полечу с тобой. Мы с Шми поживем пару лет на твоем аккламаторе. Спасибо, тепло улыбнулся я ему. Еще по мороженке? Спросил отец, доставая три эскимо. Да, хором крикнули мы с Асакой. Обед прошел примерно в той же атмосфере, что и вчера. Снова стук ложек и сосредоточенная работа челюстями. Затем расслабленное наслаждение пирогом, сегодня сливочным. О, мой юный падаван. Начал я с многообещающей улыбкой. Асака мгновенно подобралась. Хочешь ли ты обрести свой собственный настоящий меч? Она яростно закивала. Ведь собственный, действительно личный меч, это чуть ли не признание падавана полноценным джедаем. Это же мечта каждого юнлинга. У тебя есть возможность на шаг приблизиться к этому событию. Как, учитель? Энтузиазм буквально плескался в ее глазах. На этой планете встречается один камушек, чрезвычайно редкий и ценный, придающий джедайскому мечу дополнительную мощность и уникальную окраску. Что за камень? Жемчужина Крайт Дракона. В глазах Асаки зародилось подозрение и настороженность. Значит, до нее начало доходить. Это хорошо. И где она встречается? В желудке Крайт Дракона. Расплылся я в улыбке. У тебя время до завтрашнего обеда. Если не успеешь, то улетим без нее. И когда мы будем на этой планете снова, я сказать не берусь. Пожал плечами я. И, я буду сильно разочарован. Всю информацию на твой датапад я уже скинул. Когда начинать? Да как сама решишь. Я пошел звездолет ремонтировать. В силовой ковке ты еще слабовато, сказал я и двинулся на выход. Кораблик наш действительно стоит подновить. Да и давненько я в механизмах не копался, руки скучать по ним начали. Я копался в гипердрайве транспортника, когда ко мне подошел отец. На его лице играло выражение предвкушения пакости. Уж это я точно знаю. Такие воспоминания не стираются. Я на этом не полечу, сказал он и пнул ногой отрубленный кусок кабеля. И, выжидающе посмотрел я на него. Я хочу, чтобы ты собрал из этого что-то приличное, вроде моего Нубиана. Сюда же стыдно Шми привезти. Это же совсем другая модель. У него другой каркас и компоновка, воскликнул я. Это волновать меня должно, передразнил Йоду отец. Видимо, это должно волновать меня, обреченно пробормотал я. Завтра в обед вы улетаете, со мной или без меня. Добавил еще один гвоздь в крышку гроба он. Так, протянул я, это как же тут Нубианы строятся? Пробурчал я, закатывая рукава и находя на датападе нужные схемы. Почему-то мне вспомнилось в тот момент, что аккламатор мой лежит сейчас на морском дне Крестовсиса, и новый мне Йода не даст, жадюга зеленая. Значит, там меня ждет еще одна специальная тренировка, или Асаку. Над этим стоит подумать. Квай-Гон с интересом смотрел на старый раздолбанный транспортник, из которого вылетали наружу в неаккуратную кучу блоки и кабеля. За последние 10 минут куча выброшенной аппаратуры по размерам уже почти догнала сам транспортник. Видимо, пойду звездолет ремонтировать в устах Скайуокера стоило перевести, как выверну наизнанку. Тут детали вылетать перестали. Вышел сам Энакин, всклокоченный и грязный. Он встал перед тем, что осталось от транспортника, и поднял к глазам датапад, вытянул в его сторону руку, и корабль, повинуясь легкому жесту пальцев, взмыл в воздух и начал медленно вращаться, словно трехмерная модель на голоэкране. Скайуокер что-то перещелкнул в датападе и посмотрел на звездолет. В следующее мгновение очертания корабля поплыли. Он прямо на глазах менял свою форму, приобретая профиль Нубиана. Изменения прошли быстро, но звездолет после этого на землю не опустился, а продолжил вращаться. Перед мастером Блэком взмыл в воздух гиперпривод и распался на детали. Затем из этих деталей начал собираться новый, уже другой формы. После окончательной сборки новый гиперпривод влетел в корпус Нубиан и занял там свое место. А перед Энакином повисла следующая деталь. Квай-Гон погладил свою бороду в задумчивости и пошел искать Ларса Поттера. Не следовало терять времени попусту. Взять от такого человека стоило максимум возможного за оставшееся время. Пусть это и будет лишь фехтование, а для себя мастер Джин поставил в памяти заметочку. Со следующим падаваном опробовать несколько подмеченных у этих двоих принципов. Очень уж впечатляющие результаты у их обучения. Осталось теперь только найти падавана. На ужин ни Энакин, ни Асока не пришли. Особого удивления это не вызвало. Разговор также не слишком клеился, так что все разошлись спать пораньше. Где-то через час после этого к продолжавшему вращаться переплавленному в Нубиан транспортнику пришла Амидала Наберрия с корзиной и покрывалом. Ни слова не говоря, она расстелила рядом с мужем покрывало и достала принесенную снедь. Юные блэки поужинали под звездным небом Татуина в молчании, просто наслаждаясь обществом друг друга. Потом долго сидели и смотрели на звездное небо. К обеду вернулась чумазая Асока, левитирующая за своим спидером огромную тушу Крайб-дракона. Тагрута буквально светилась от счастья, пока не подошла к тому месту, где ее учитель наводил последний лоск на продолжавший вращаться теперь уже окончательно Нубиан. Глядя на это священнодействие, Асока проникалась восхищением, а в голове у нее появлялись предположения, одно страшнее другого, по поводу того, каким специальным тренировкам ее подвергнет учитель в силовой ковке, чтобы она хоть немного приблизилась к таким результатам. «Бать, я закончил», — подошел я к отцу, сидящему на лавочке в тени навеса и внимательно наблюдающий за выполняющими связки движений Квай-Гоном и Оби-Ваном. «Пошли посмотрим теперь», — улыбнулся он мне. В самом Нубиане он вздохнул и засучил рукава. «Ты чего, бать, я же вроде один в один заводской Нубиан собрал, даже гиперприводы под нужный класс переделал», — удивился я. «Да нет, к технической стороне вопросов нет, поработал на славу», — отмахнулся отец. «Я отделку внутреннюю сейчас и нанимировать буду. Ты такого еще не умеешь просто, так что не грузись, расслабься и наблюдай, как отец работает. Ты такое в детстве не видел», — сказал он и взмахнул руками. Буквально из ничего и очень быстро начали возникать кожаные обшивки кресел, отделка стен и потолков, хромирование на металлических деталях, мебель и посуда во встроенных мини-барах, ламинат в каютах и напольные ковры по всему кораблю. Я смотрел на это глазами Асакитана в момент обрыва троса над кратером Каркуна, то есть квадратными и абсолютно охуевшими. Это была не сила, это было нечто другое, но я это другое чувствовал, в отце и в себе. «Это магия, да?» — тихо спросил я у него. Он улыбнулся и кивнул. «Да, Энакин, это магия. А я так смогу? Очень нескоро, очень-очень нескоро. Тогда ладно», — отбросил я ненужные мысли. «На ближайшие 2 года у меня и так задач выше орбиты. Пошли обедать. Кушать хочу. Аж Крайб дракона бы съел. Хочешь, на слове поймаю?» — прищурился отец. «Асока ведь не только жемчужину принесла. Нет», — мгновенно вскинул руки перед собой я. «Это была метафора и преувеличение. Я не настолько голоден». «Ладно, я пошутил просто», — хлопнул меня по плечу отец и двинулся на выход. Примечание к части. Лафа кончилась. У автора творческий кризис. «Пока чеванить стоящего не почитаю, писать не продолжу». Латермине. «Печально, а я думал, сейчас битить всю ночь буду, а так за 2 часа справился». Отбичина. Смиле. Глава 37. «Покажешь?» — по традиции за чашкой чая и вкусным пирогом спросил я у Асоки. Чисто вымытая, но все еще чрезвычайно довольная мордашка Тагруты озарилась гордостью, а сама она протянула над столом руку и раскрыла кулачок. На ладони красовалась небольшая, около сантиметра в диаметре, горошина насыщенно черного цвета, красивая, но гораздо более того притягательная. В силе она притягивала, словно магнит. Все 3 одаренных непроизвольно подались вперед под силой этого магнетизма. «Да», — протянул Квай-Гон, — «стоящая вещица, и уже имеет сродство с тобой в силе, Асока. Притом весьма и весьма серьезная. Ну, ритуалы охотников моей родины, они ведь не на пустом месте строились», — немного смутилась Тагрута и, сжав кулачок, спрятала руку. Уточнять, что именно за ритуал имела в виду мой падаван, я не стал, но запомнил. Потом как-нибудь спрошу, не при всех. Судя по ее реакции, это что-то довольно личное. «Осталось найти кристалл, и ты будешь готова к созданию своего личного меча», — похвалил я ее. «Когда полетите на Илум?» — уточнил Квай-Гон. «Сразу, как только выпадет возможность. Затягивать с этим не станем», — поделился я намерениями с учителем. Спустя час состоялся наш отлет с Татуина на совместном нашим с отцом детище, свеженьком Нубиане. Курс держали на Крестовсис, где силы ВАР обосновались после нашей победы. Там же находились и остатки моего легиона. Пилотировала, естественно, Асака. Естественно, без помощи навигационного компьютера. Но разносить корабль в этот раз мы не стали. Отец начал обучение с наработки основ. Правильное нанесение удара, правильная постановка блока, правильное перемещение, правильное уклонение. Основы, фундамент, без которого невозможно двигаться дальше, столь же скучный, сколько и необходимый. Мы втроем с Убиваном и Квайгоном, стоя в один ряд посреди капитанской рубки под счет отца, наносили удары по воздуху 20-килограммовыми кусками металла, имитирующими меч. Ичи, ни. Размеренно отдавал команды отец, а мы старательно делали замах-удар. Эта тренировка продолжалась уже 3 часа, начавшись с самого момента нашего отлета. Вроде бы ничего сложного или заковыристого, но соблазн по мысли связи поторопить своего падавана нарастал с каждой минутой. Останавливало только понимание, что этим поступком я уроню свой авторитет. Возможно, непоправимо. Так что оставалось только сжимать зубы покрепче и делать. Ить, ни. Дрыном, что, кажется, становился все тяжелее и тяжелее. Чтобы побороть усталость, пришлось задействовать силовые техники укрепления и усиления тела. Мир постепенно сужался до размеров неподъемного куска железа в руках, подрагивающих от напряжения коленей, непослушных рук, рвущего легкие дыхания и монотонного отцовского голоса. Но я держался. До самого выхода из гипера я так и не попросил Асаку: лети быстрее. Хотя мне очень хотелось не то что телепортировать, орать эти слова. Наконец я почувствовал рывок корабля, входящего в обычное пространство. И именно в этот момент пол под моими ногами треснул. Я в ужасе уставился на змеящуюся в дюрастеле трещину. В следующий момент я уронил свой дрын, который в падении просто проломил пол и увяз в скрытых под ним кабелях и механизмах. Вместе со мной, круглыми от шока глазами, уставились на это непотребство 2 джедая и мой падаван. Упс, с хитрой улыбкой пожал плечами отец, на которого мы все перевели взгляд. «Ну ты же не думал, что все будет так просто?» «Надеялся», — признался я. «Это сколько же весила та железка?» — тихо спросила Асака, оторвавшаяся наконец от пилотирования. «Около 5 тонн», — все с той же улыбкой ответил ей отец. Убиван судорожно сглотнул и с подозрением посмотрел на свой дрын. Квайгон подошел к дыре, присел и ухватился за рукоятку провалившейся железяки. Он напрягся, призвал себе в помощь силу и медленно вытащил ее из пролома. Вытащил и положил рядом. Я сосредоточился и силовой ковкой исправил повреждения, нанесенные ударом. Через пару минут пол снова сиял первозданной чистотой. На Крестовсис из Нубиана вышли только мы вчетвером. Родители остались в каютах. На плитах космодрома встретил нас сам грандмастер Йода. «Приветствую вас, мастер», — одновременно чуть поклонились мы с Квайгоном его фирменным способом. Убиван поклонился уважительно. Асака же кланяться не стала вовсе. Напротив, она гордо вздернула носик и отвернулась от зеленого старика-коротышки. «Задачу важную выполнили вы», — после приветственного кивка ответил Йода. «Сын Джабы отцу возвращен был, но не излишне ли жестокость ваша была?» «Жестокость», — уточнил я. «Похитителей головы зачем было по главной площади столичного города Тета развешивать на столбах?» Осуждающе покачал головой Йода. «Это новость для меня», — не стал темнить я. «На Тета мы даже не были. На Татуине я попросил маму помочь мне с поисками. Она сделала несколько звонков. Утром сообщила, что Ратте вернулся к отцу. То есть не вы это сына Джабы освободили? Не ордену благодарность его принадлежать должна?» — нахмурился старый джедай. «Не знаю», — легко пожал плечами я. «Политика — ваше дело. Мне поручили вернуть Ратту. Ратта вернулся. Жесток ты сердцем становишься, юный Энакин», — неодобрительно покачал головой Йода. «Вам виднее», — не стал спорить я. «Что ж, командование принимайте, генералы. Не кончена еще война», — сказал он и, развернувшись, заковылял к своему кораблику. «Энакин», — обратился ко мне Квайгон, — «позволь уточнить, ты отказываешься брать новый укомплектованный аккламатор, потому что тебе что?» «Потому, что мне нравится старый», — послушно повторил я. «Но ведь у здешнего океана, в котором покоится твой старый корабль, глубина 8 километров достигает, а точных координат затопления у тебя нет», — уточнил он и поежился от свежего ветерка, долетевшего от берега океана, недалеко от которого мы и стояли. «Именно так, учитель», — кивнул я. «Асака, начинаем твой очередной урок», — весело обратился я к вздрогнувшей Тагруте, стоявшей слева от меня. «Не бойся, сегодня лишь демонстрация, слава великой силе», — непроизвольно воскликнула она. «Смотри внимательно и погрузись в силу, насколько сможешь». «Да, учитель», — кивнула она. «А клоны твои зачем здесь?» — решил все же уточнить Квай-Гон, обернувшись назад, где стояли стройные ряды выживших из моего экипажа. «Для поднятия боевого духа и веры в своего командира», — улыбнулся я и картинным жестом воздел руки над землей в сторону океана. Я потянулся к силе. Почти полчаса ничего не происходило, если бы не дисциплинированность, вбитая в клонов буквально на уровень инстинктов, то по их рядам бы уже пошло шевеление и ропот. Но они продолжали спокойно и неподвижно стоять безупречно правильными рядами и колоннами. Тут заволновалось что-то почувствовавшее Асака, а в следующую минуту поверхность океана вздулась огромным бугром, после чего расступилась и из воды вынырнул мой аккламатор, огромный и величественный. Он медленно поднялся над поверхностью и величественно опустился на берег перед нами, опустился и замер. С него с шумом лилась вода, что задержалась в различных технологических углублениях. Клоны приветствовали его радостным боевым кличем, а Асака восхищенно открытым ртом. «Впечатляет», — хмыкнул Квай-Гон. «На самом деле не очень сложно», — вздохнул я, опуская руки. «Главное не сомневаться в успехе. Основа основ работы с силой», — вздохнул Квай-Гон. «Вот только большинство форсюзеров на подобные красивые жесты не способны, хоть и обучаются с шестимесячного возраста. Просто им не показывают таких масштабных демонстраций. Вот и формируется в подсознании уверенность в том, что подобное не по силам вовсе, или по силам лишь избранным», — рассуждал избранный, — хмыкнула рядом пришедшая в себя Тагрута. Я виновато улыбнулся и почесал в затылке, пожимая плечами. «Капитан Рекс», — гаркнул я, обращаясь к рядам клонов. «Я», — подбежал ко мне названный боец, — «приказываю принять аккламатор, расконсервировать его, привести в порядок и подготовить к взлету. Обо всех выявленных неисправностях сообщить моему падавану». «Приказ ясен». «Так точно, генерал-сэр. Разрешите исполнять?» «Исполняйте», — кивнул я, и Рекс сорвался с места, на ходу отдавая команды. «А почему мне?» — с подозрением спросила Асака, уже чувствуя подвох. «Ну, не я же их буду исправлять, тем более, что сейчас у тебя как раз урок силовой ковки». Расплылся в улыбке я. «Задача ясна, ученица?» «Яснее некуда, учитель», — вздохнула она. «Тогда вперед», — хмыкнул я, легонько хлопая ее по спине. «Мне предстоит еще пополнение с камина принимать и разбираться с интендантской службой». «Стоп», — внезапно вскинулся я. «Может, поменяемся?» «Не-не-не-не», — решительно замотала головой Тагрута. «Первое слово дороже второго, и я уже убежала. Сами разбирайтесь с этими кровопийцами». Высунула она язык и быстро припустила к аккламатору, боясь, что я все же передумаю. «Какая хорошая мотивация», — задумчиво погладил бороду Квай-Гон. «Надо запомнить, что армейский интендант для падавана страшнее ситха, а он и для мастера джедая страшнее падшего», — горестно вздохнул я. «В этом ты прав. Кто он хоть у тебя?» «Тайдарианец», — обреченно признался я, поворачиваясь к своему спидеру. «Прими мои глубочайшие соболезнования», — хлопнул меня по плечу мастер Джин, и тоже на всякий случай поспешил смыться. «Интендант Тайдарианец — это серьезно. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 38. 3 дня, ровно столько времени понадобилось мне, чтобы доукомплектовать экипаж, привести в порядок звездолет, переснарядить все вооружение, запастись продовольствием, вещевым имуществом и боеприпасами. 3 дня непрерывных боев с интендантской службой ВАР. Подвиг настолько титанический, что меня даже отец не трогал в это время. Даже, когда я сам подходил к нему с просьбой о тренировках. В такие моменты он отправлял меня медитировать, говоря, что от падения меня отделяет один единственный взмах меча. И он был прав. Мне хотелось буквально нашинковать этих ситховых тыловиков, так мелко, чтобы самая крупная оставшаяся частичка легко просыпалась бы через дыры того обмундирования, что они пытались подсунуть мне как новое, первой категории. Один раз и правда чуть не сорвался. Только удар обрезком трубы по уху от отца, что под невидимостью, которую он называет дезиллюминационными чарами, вовремя успел подоспеть к месту, не дал мне порвать гада на биллион маленьких гадиков. Повезло этому тайдарианцу. Но вот прошли эти бешеные дни. Наконец старт, выход на орбиту и прыжок в гиперпространство. Подальше от этих снабженцев. На фронт, к дроидам, к КНС. Куда угодно, лишь бы от них подальше, Пока я и правда их не поубивал всех в неконтролируемом припадке ярости, которую они у меня вызывают одним своим появлением. Отец, обратился я к Ларсу Поттеру, стоящему рядом со мной на обзорной галерее корабельной палубы Аккламатора. У меня двоится в глазах, или нубианов в ангаре действительно два? Нет, с твоим зрением все в порядке, развеял мои сомнения он, по крайней мере в этом вопросе. Но как, мы же в гипере, а до прыжка, я точно помню, он был один, я лично все проверял. Ты забываешь, Энакин, кто я, улыбнулся отец. Волшебник, предположил я, контрабандист. Поднял он указательный палец перед собой, но на боевой крейсер, да еще в гипере, я очень хороший контрабандист, наставительно произнес он, не забывая об этом. Я могу в этой галактике протащить что угодно и куда угодно, я так считаю. Да, потер я устало переносицу, слишком давно я не был дома, отвыкать начал от вашей с мамой непосредственности и пренебрежения законами, в том числе законами физики и здравого смысла. Это еще что, усмехнулся в усы он. «Главный сюрприз тебя в каюте дожидается». «В каюте?» – насторожился я. «А коды доступа откуда у тебя?» «От нее?» «Аллахомора замечательно работает на сложных электронных охранных системах. Мог бы и сам ее выучить». «Между прочим», – наставительно заметил он. «Я так-то и силой неплохо с замками справляюсь», – пожал плечами в ответ. «Дополнительный прием в арсенале? Разве это плохо?» «Займусь», – не стал спорить я. «Вы с мамой где жить планируете? Выделить каюту?» «Ты же и сам понял, что я нубиан не просто так пригнал сюда», — подтвердил он мою догадку. «На нем и жить будем, а не тесновато?» — засомневался я. «Я же маг пространства, забыл, в моем нубианчике сотня твоих аккламаторов поместится, если надо. Что же, тебе видней», — не стал спорить я. «Тренировки начнем завтра, Энакин. Сегодня отдыхай», — напутствовал меня отец и исчез. Я глазам не поверил, он, реально, просто взял и исчез. Вот ведь, как же мало я еще знаю о магах. К своей каюте я шел в легком мандраже и с большой настороженностью. С отца станется и край дракона подложить, мол, вот тебе, сынок, подарочек, чтобы по пустыне не гоняться, время не тратить. На электронной панели замка, ожидаемо, никаких следов не было даже в силе. Но я на них и не надеялся. Поймать отца на горячем, это даже не смешно. А вот сканировать силой каюту я не стал. Портить сюрприз не хотелось. Ну, правда, не станет же он мне проверку устраивать, раз уж сам отпустил отдыхать до завтрашнего утра. Я осторожно отворил дверь, непроизвольно положив руку на рукоять светового меча, но за дверью не было ничего необычного, только легкий, смутно знакомый запах можно было почувствовать в воздухе, знакомый и даже родной, но что он означает, я никак не мог сообразить, да и сам он был настолько неуловим и тонок, что я не мог на нем сосредоточиться. Дверь за моей спиной закрылась. Я разулся и медленно двинулся через гостиную, стараясь не шуметь и принюхиваясь. Какой-то звук послышался со стороны спальни. Я осторожно подошел и левой рукой отворил дверь, прячась за стеной рядом с ней. Выстрела не последовало. Я тихонечко выглянул из-за укрытия. Выглянул и остолбенел. Губы сами собой расплылись в по-идиотски счастливой улыбке. В моей постели, едва прикрытая одеялом, лежала ногая ангел и призывно манила меня пальчиком. Ждать я себя не заставил. Спустя полтора часа голова моей милой жены покоилась у меня на плече, а ее пальчик нежно выводили какие-то знаки на моей груди. «Потрясающий сюрприз, любимая», — промурлыкал я. «Ну как, твоя мама подарила мне пару колец, которые она называет порталами. Не знаю, как там, что устроено, но используя одно, я могу попасть к тебе в спальню на этом корабле, используя другое, могу вернуться в свою, ту, что на Набу. Поистине царский подарок с ее стороны», — улыбнулся я. «А Ларс подарил вот эти два медальона», — взяла она с прикроватной тумбочки названные вещи. «Внутри них небольшие зеркальца, через которые мы всегда можем связаться друг с другом, даже из гипера. Он решил меня сегодня просто добить», — вздохнул я. «В каком смысле?» — заинтересовалась ангел. «Демонстрацией возможностей магии». «Да, и что же он такое тебе показал?» «Для начала протащил ко мне сюда свой нубиан. Причем, прямо в гипер. А что ты еще хотел от Гудини?» Хмыкнула она. «Гудини?» Удивился я. «Да, это его прозвище в криминальных кругах республики. Ты не знал?» «Нет. Но куда больше мне интересно, откуда это известно тебе. Я навела справки, еще когда тебе было 10. Ты ведь четко описал его как контрабандиста с двумя молниями над правым глазом», — ответила ангел. А уж когда Стрипиа перебил 50 дроидик, естественно подключились все возможные связи Набу и Сената. «Что ж, логично», — отозвался я. «Ты ведь в то время была королевой, естественно было проверять свое окружение». «Не только», — уткнулась она мне лицом в плече и хихикнула. «А что еще?» — заинтересовался я. «Ты будешь смеяться?» — заверила она. «Не буду». «Тогда, в лавке Тайдарианца, на Татуине, когда ты сказал, что женишься на мне?» «Да», — я отнеслась к этим словам очень серьезно. Совсем засмущалась она. «Почему?» — стало интересно мне. «Ты был такой серьезный в тот момент, такой убедительный. Это потому, что я на самом деле был серьезен, и никогда не забывал об этом своем обещании. Ты сейчас пугаешь меня, Энни», — заметила она. «Не бойся, ангел мой», — поцеловал я ее в макушку. «Ведь мы же вместе, мы женаты, поздно уже бояться. Вот ты змей изворотливый, запудрил мозги девушке, соблазнил, окрутил, даже замуж затащил, а теперь только признается в своей расчетливости. А был такой милый мальчик, открытый, наивный, доверчивый, на самом же деле настоящий нексу в шкуре маленькой банты. И теперь ты в моих когтях, не вырвешься». С довольной ухмылкой обнял я ее. «Это ты в моих», — шепнула она мне на ушко и впилась в губы поцелуем. Утром ангел воспользовалась вторым кольцом и переместилась к себе на Набу. «У меня же начались тренировки. Ничего сложного и принципиально нового. Все та же отработка ударов по воздуху, все с тем же дрыном. Только теперь я уже знал, чего ожидать, да и отец не спешил сюрпризами сыпать. Так что изнурительные дни, все отведенные для личных тренировок время. А ведь приходилось еще и с Асакой заниматься, так что дни летели, словно песчинки с бархана. Вроде медленно, а раз и нет его, а уж учитывая постоянные посещения меня ангелом, комната моя стала местом полнейшего табу для всего экипажа Акламатора, в том числе любых дроидов, кроме моего верного R2, который дождался меня на законсервированном крейсере на дне океана. Собственно, он и был основной причиной, по которой я вообще полез поднимать этот звездолет. Не будь его там, и я со спокойной душой принял бы под командование другой. А особенно табу было для одной любопытной тагруты, которую условно магнитом тянуло к любым запретам и загадкам. Но уж тут коса на камень нашла. Я не постеснялся обратиться за помощью к отцу. Тот наложил на каюту что-то, что он назвал Фиделиус, и каюта просто исчезла для всех, кроме нас троих, R2, ангел и я. Так и пошло. Подозреваю, что ангел практически забросила свою политическую жизнь. По крайней мере, Набу она теперь больше чем на день-два не покидала. Или попасть ко мне могла не только из своей спальни на Набу. Проверить-то я ее не мог, точнее не хотел, поскольку отследить ее местоположение через великую силу мне ничто не мешало, что я, кстати, и делал все время на автомате, но не особенно заострялся на этом, ведь в большей степени я интересовался не ее положением, а ее состоянием, тем, не грозит ли ей что-то в данный момент, здорово ли, спокойно ли, но все хорошие на этом заканчивалось, остальным была война, что в своих жерновах продолжало перемалывать миры, и я на этой войне был солдатом, хоть и носил гордое генеральское звание. Генерал клонов звучит достаточно несерьезно, чтобы понимать реальный свой вес, как фигуры, не говорю уж игрока, пешка, не более, но пешка, что прошла уже более половины доски, пешка, у которой старательно расчищена дорога фигурами покрупней, и которая никак не выберет цвет, и не выберет его, пока не дойдет до последней клетки. И чьим же ферзем я стану? Подозреваю, что этот вопрос мучает сейчас всех основных игроков. Примечание к части. Латермине, отбичина, смиле. Глава 39. Канцлер, безжизненным равнодушным голосом обратился я к Палпатину. Нет, сейчас к Дарту Сидиусу. Глубина погружения в силу не оставляла места эмоциям в их человеческом проявлении. Встреча наша происходила в кабинете канцлера на Корусанте. И это была первая наша встреча после Татуина. Эту встречу организовал я. Решение это было нелегким, но необходимым. У меня появилось, что ему сказать. Ангел, узнав о предстоящей встрече, говорить мне ничего не стало. Просто смотрела очень серьезно и кусала губы. «Да, Энакин», — повернулся ко мне лицом Сидиус. Лицо его было таким же безэмоциональным, как и мое. Это означало, что к нашей встрече он относится не менее серьезно, чем я. «Война, канцлер, начал я то, для чего и пришел. Все нити управления этой войной у вас. Это так, не стал отрицать он. Армия слаба. Какая армия? Республики или сепаратистов? И та, и другая, канцлер. Что бы я ни решил по истечении срока, Нашей галактике нужна будет сильная армия. Зачем, если поддержу вас, усмирять империю? Если орден, то принуждать к миру республику. А потом придет внешний враг, и ему нужно дать отпор. Внешний враг, так говорит сила, не стал я уточнять, что в данном случае сила говорит устами моей жены. Лишняя подробность, по моему мнению. Что ты предлагаешь? Война, чрезвычайные полномочия, ресурсы сепаратистов. Это все условия, позволяющие создать действительно сильную армию. И ты хочешь, чтобы я ее создал? Да. Для тебя? Да, дал я ответ, прислушиваясь к силе. Она подсказывала мне, что независимо от выбора, моим гребнем волны будет именно армия. А значит, рано или поздно я возьму ее в свои руки. Либо как протектор республики, либо как меч империи. Это все, что ты хотел сказать мне? Да, ответил я. Сегодня это все. Что ж, будем ждать завтра, кивнул Сидиус, показывая, что прием окончен. Я кивнул в ответ и покинул помещение. Лишь войдя в храм ордена, я позволил себе медленно всплыть на поверхности, вздохнуть спокойно. И только там я начал анализировать прошедшую встречу. Я стал сильнее. Прошло меньше года с прошлой нашей встречи, но разница в наших с Ситхом силах уменьшилась. Он все еще превосходит меня, но теперь в разы, а не на порядке. И это радует, и мотивирует, но в том-то и дело, что я практически достиг своего потолка, по ощущениям, и бьюсь в этот потолок уже почти месяц. Отец, видя это, предложил заняться магией, и я ей занялся, но чувствую, что это не то. Магия сильна, и отец, наглядное тому доказательство, это бесспорно, но он же и учил меня доверять своим чувствам, даже самым смутным. «Успехи велики твои, Энакин», своим обычным глубоким тихим голосом проговорил Йода в зале совета, куда меня пригласили с отчетом по прошедшей миссии. Собственно, отчет и был поводом для прибытия на Корусант. Поводом, но не причиной. «Благодарю, грандмастер», чуть кивнул я ему. Голос мой был ровен и спокоен, сказывалось долгое пребывание на предельных для меня глубинах силы. Эмоции уже вернулись, но некое состояние нереальности и отстраненности все еще хранили покой моего сердца. Похвастать подобными, мало кто может из генералов, мудрых более и опытных даже, продолжил свою речь Йода. Я не перебивал, как делал это раньше при каждом удобном и неудобном случае. Нет, наоборот, слушал максимально внимательно, пытаясь прикидывать последствия его слов, и, незаметно для себя, скользя все глубже в силу. «Молод ты», — пошамкал он губами, глядя мне в глаза, «но в совете место занять достоин, думаю я, в совете», — выдохнула рядом со мной Асака. «Я же спокойно продолжал молчать. Что скажешь на это, мастер Блэк Скайуокер?» — прервал начавшие уже затягиваться молчание Мейс Виндоу. «Скажу, что есть более достойный этой чести. Ты о своем учителе, мастере Квай-Гоне Джине, о нем. Тебе совет предлагает место», — сказал Йода. «Это шестой раз, когда вы отказываете мастеру Джину», — бесстрастно заметил я. «Твой ответ, мастер Блэк Скайуокер», — проигнорировал мою фразу Мейс Виндоу. «Мой ответ, я ухожу из ордена, уважаемые магистры», — тишина повисла просто звенящая. Выдержав около минуты, я продолжил. «Но перед этим рекомендую совету Падавана своего, Асакутана, признать полноценным рыцарем-джедаем. Я считаю ее готовой, но Падаван Тана еще слишком молода», — неуверенно сказала магистр Шаакти. «Это недостаток, который быстро проходит. Тем более, моя молодость не стала препятствием для совета», — все так же ответил я. «Во владении световым мечом, силой и силовыми техниками Падаван Тана уже сейчас на уровне близком к уровню мастеров-джедаев. Падавана Тана позже обсудить мы сумеем», — вернул русло разговора Йода. «Объяснишь ты причины решения своего?» «Объясню», — все так же ровно прозвучал мой голос. «Я не понимаю цели ордена, я не следую пути ордена, я не соблюдаю кодекс ордена. Смысл моего пребывания в ордене?» Снова повисло шокированное молчание. «В чем кодекс нарушаешь ты?» «Единственное, что нашел на это ответить Йода. Больше года, как я женат», опять тишина, и круглые глаза на лице Асаки. «И кто стал твоей женой, мастер Блэк Скайуокер?» Нахмурился Мейс Виндоу. «Падме Набери Гринграсс с Блэк Скайуокер, нареченная Амидала сенатор от сектора Чоммил», все так же без эмоций в голосе проговорил я. «Мы сочетались браком в тайне сразу после битвы на Джианазисе. Что ж, от ордена пути отказываешься ты. Своим путем какой изберешь?» Задумчиво спросил Йода. «Свой путь я выберу через год», не стал придумывать и юлить с грандмастером я. Сейчас же я принимаю командование над армией республики. Приказ верховного канцлера будет доведен и обнародован позднее. Что ж, мы услышали тебя, Энакин Блэк Скайуокер, встал со своего места Мейс Винду. Сдай свой световой меч и поклянись не использовать больше силу. Даже не подумаю, магистр, не изменил своего положения и интонации я. Сила не принадлежит ордену, и у ордена нет прав запрещать или разрешать кому-либо использовать ее. А меч свой, от первой до последней детали, я собирал сам, из лично мной добытых материалов. И он тоже не принадлежит ордену. Я настаиваю, Энакин Блэк Скайуокер, нахмурился Мейс Винду и потянулся к рукояти своего меча. Попытайтесь меня заставить, магистр, все так же, не повышая голоса, ответил я, скользя еще глубже в силу. На те слои, где я уже почти переставал себя контролировать, точнее осознавать личностью, я был полностью готов немедленно вступить в бой, и даже больше, убить их всех, прямо здесь и сейчас, без злости, без азарта, со спокойной, словно водная гладь, зеркало отражающее небо, душой. Внешне этого, наверное, заметно не было. Понять мое состояние, намерение мог бы только тот, кто погружен в силу не меньше. И такой разумный в этой комнате был. «Остановитесь!» – прошелестел голос Йоды. «Волен уйти он. Нет воли силы задерживать его нам на то». Магистр Винду медленно и неохотно опустился обратно на свое место. «Уверен в своем решении ты? Правильно ли оно? А что говорит вам сила?» – спросил я, глядя прямо в его приоткрытые глаза. Смутны силы видения. Не видна глазу темная сторона. Затянул свою любимую песню Йода. Я коротко поклонился, не поклонился в стиле Квай-Гона и развернулся уходить. «Стойте!» – прозвучало рядом. «Я тоже покидаю орден!» – срывающимся от волнения голосом заявила Асока Тана. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 40. «Ну, и что это было?» «Там, в зале совета?» – укоризненно склонил голову я, глядя на мелкую Тагруту. «Это вы мне скажите?» «Мастер черная зажигалка». «Уже не мастер», вздохнул я. «Тем более, просто черная зажигалка». Уперла в бока руки она. «Почему я узнаю все последние? Как вы могли не предупредить меня, что собираетесь кинуть сборище этих нудных старикашек? Без меня. Или, вы и меня кинуть собирались?» С подозрением прищурилась она. «Вечно ты спешишь», вздохнул я. «И вечно опаздываешь». «В каком смысле я опоздала в этот раз?» Еще сильнее прищурилась она. Промолчала бы сегодня, получила спокойно рыцарское звание, а спустя день-два покинула орден, гордо осознавая, что ты не падаван, которого выгнали вслед за учителем, а полноправный рыцарь-джедай, что ушла сама, по собственной воле и желанию, наставительно поднял вверх палец я. «Но я же и так ушла по своей воле», — возмутилась она. «Какая у падавана воля, у него и права голоса-то нет». «Ах так», — возмутилась мелкая и завизжала, во все свое горло, во всю силу своих легких и голосовых связок, показывая, что права может и нет, но уж голос-то точно есть. У меня заложило одно ухо и зазвенело в другом. Быстрый взмах рукой и невербальная силенция опустилась карой небес на теперь уже не падавана. Что и следовало доказать, пакостно улыбнулся я, глядя на Асоку, судорожно щупающую свое горло, с ужасом и непониманием в глазах. Нет у падавана ни права, ни голоса. А раз уж ты ушла из ордена, так и не став рыцарем, то теперь на всю жизнь останешься моим падаваном. Наставительно поднял я палец к потолку. А теперь марш к тыловикам, акклиматор надо доукомплектовать личным составом, имуществом, продовольствием, боеприпасами и запчастями. Поставил я перед ней специальную задачу. Тагрута возмущенно уперла руки в бока, а потом одной красноречиво показала на свой рот. «А ты думала, что будет легко?» Состроил я самую садистскую из возможных своих улыбок, после чего отвесил начальственный силовой пинок для придания расторопности ученице, при этом скрестив руки на груди и даже не шевельнув ногами. «Бегом марш!» Сопроводил это действие устным приказом я. Тагрута, продолжая выражать своим видом крайнее возмущение учительским произволом, все же не посмела ослушаться и скрылась с моих глаз. Все веселье с моего лица сразу же сошло. Я медленно сполз по стене и уткнулся головой в колени. Перед падаваном слабость проявлять нельзя. Но это не значит, что учитель ее не испытывает. А меня буквально, совершенно буквально, не держали ноги и колотила сильнейшая нервная дрожь. Я снова был на краю. Снова чуть не погиб. И снова заслуга в том, что я выжил, не моя. Легко сказать, готов был убить их всех прямо здесь и сейчас, легко сказать, да трудно сделать. На том уровне погружения в силу, что был у меня в зале совета, Я смог разглядеть Йоду, и то, что я увидел, потрясало. Этот старый интриган сильнее Сидиуса. Он так хорошо маскировался все эти годы, выставляя на обозрение лишь верхушку айсберга своего могущества, достаточную для создания видимости сильнейшего из джедаев Совета. Но в том-то все и дело, что лишь видимость. То, что я почувствовал в силе, нечто. Он огромен, как солнечная половина планеты. Сидиус, как теневая сторона ее же. Вместе же эти двое покрывают собой, своим влиянием, своим могуществом весь Корусант. Монстры. Остальных в том зале я бы раздавил, но Йода раздавил бы меня. Такая вот ситуация. Меня пощадили. В который уже раз. Просто пощадили. Гадкое ощущение. Тренируешься, как проклятый, выжимаешь из себя все, перелезаешь, прикладывая нечеловеческие усилия, буквально через собственную голову, а в итоге, тебя снова просто пощадили, не став мараться о надоедливую, слишком возомнившую себя букашку. Я заставил себя встать и доползти, точнее гордо и спокойно, не подавая виду и слабости, дойти до своей каюты. Там я вызвал по голосвязи Палпатина. Да, мой мальчик, появившись на проекторе, поприветствовала голограмма. Он решил придерживаться подобного тона, сильно отличающегося от того, который был при личной встрече, из-за того, что видел, я не погружен сейчас в силу. Я не настроен на бой. Значит, говорить будут не Дарт Сидиус с избранным силы, а Кос Палпатин со своим протеже и другом юным Энакином. Здравствуйте, канцлер, грустно и немного смущенно улыбнулся я. Игры в этом не было. Трудно поверить, но я до сих пор продолжаю относиться к нему, как к другу-наставнику. Несмотря ни на что, он действительно меня многому научил и был честен все эти годы. Уж это-то я, как джедай, мог почувствовать даже в столь сильном существе. Он мог не договаривать, мог играть фактами так, что я обманывал себя сам, но кто в этом виноват, кроме меня самого? И раскрылся он передо мной сам. Пусть он не мог знать того, что отец не станет вмешиваться и сообщать мне личность ситха. Пусть он считал, что уже раскрыт, но ведь признался сам. Доверился, даже зная, что я могу его уничтожить, по крайней мере похоронить все его планы, одним единственным сообщением Совету Ордена. При том, что сам я в тот момент был неприкосновенен. Отец бы за мою смерть отомстил бы мгновенно. Тем более на Татуине, в своей вотчине, где одного ситха уже зарубил. Что-то произошло, что тебя так расстроило. Поделишься со старым другом, Энакин. Изобразил он на своем лице внимание, участие и живейший интерес к моим проблемам. Пусть это всего лишь маска, но, все равно приятно. Непроизвольно теплеет на душе, что хоть кто-то неравнодушен ко мне. Бред. Но как же хочется в этот бред верить. Я ушел из ордена. Канцлер, вначале слегка запнувшись, далее на одном дыхании сказал я. Что значит ушел, Энакин, я не понимаю. Совсем, изобразил недоумение и некоторое замешательство он. Да, канцлер, вновь улыбнулся той же грустной улыбкой я. Я отказался от места в совете и покинул орден. Магистр Винду даже собирался силой заставить меня сдать меч и поклясться не использовать силу, но грандмастер Йода не позволил ему. Место в совете, изумился Палпатин. Энакин, я знал, что ты великий джедай. Верил в это, но даже мне не приходило в голову, что тебя удостоит такой чести в столь юном возрасте. Это невероятно. Может быть и великий, но уже точно не джедай, канцлер. Напоминаю, я покинул орден. Ну, что ж, пожал плечами он. Когда-нибудь это должно было произойти. Ты слишком живой, независимый и сильный для этого собрания демагогов и консерваторов. Так почему не сейчас? Ободряюще улыбнулся он. Чем теперь думаешь заниматься, когда сбросил с себя груз обязанностей и полномочий? Ты теперь волен делать, что угодно и быть кем угодно. Я намерен взвалить на свои плечи обязанности и полномочия командования ВАР, стать протектором республики. Ты уверен, Энакин? С некоторым сомнением спросил он. Это ведь и правда тяжелая ноша, особенно в то время, когда война в самом разгаре. Я не спрашиваю, справишься ли? Нет, я уверен, что справишься, не зря же тебе даже орден доверил занять место аж в совете. Но уверен ли ты, что сам этого хочешь? Уверен, канцлер. И именно сейчас, когда идет война, когда я реально могу перекраивать вооруженные силы так, как считаю нужным, без оглядки на кумовство и протекцию вместе с лоббизмом, снимать бездарности и лентяев, ставя на их место действительно талантливых людей, убрал с лица улыбку я, и тем более уверен, что уже объявил об этом решении там же, на совете ордена. Глупо будет выглядеть, если после этого я пойду на попятную. Да, в этом случае лицо ты потеряешь всенепременно. В этом ты безусловно прав, покачал головой он. Что ж, когда приступишь? Сегодня же, ответил я ему без лишней бравады или позерства. Как только вы официально, в документальном выражении, утвердите меня на эту должность. Займусь этим немедля, Энакин, кивнул он. Думаю, имеет смысл сделать это публично, с привлечением СМИ, обставить некой пышной церемонией. Ты, фигура заметная, как-никак победоносный генерал, не проигравший ни одного сражения, герой Джианазиса, и вообще войны с конфедерацией. Это будет полезно для поднятия боевого духа войск, да и всего нашего общества, что начало уже уставать от известий о поражениях. Как ты считаешь, Энакин? Я считаю, что это мудрый ход, канцлер, почтительно наклонил голову я, но после этого снова выпрямился. И тогда же, думаю обнародовать и еще кое-что. Что же, если это не секрет? Конечно, заинтересовался Палпатин. Я представлю общественности свою жену. Ты женат, всплеснул он руками. Я даже на мгновение поверил, что он действительно об этом не знает. Хотя, чем сила не шутит, может и действительно не знал. Не следит же он вообще за каждым моим шагом. То, что присматривает, как через шпионов, так и через великую силу, уверен на 100%, но насколько пристально. Ведь мог же он и упустить этот момент, церемония ведь была тайная, и присутствовали на ней лишь ближайшие родственники Падме, мать, отец и сестра, и мой дроид Си-3PO. Кто же стал твоей избранницей? Хотя, нет, постой, не говори, дай я угадаю, неужели это Амидала? Неужели ты и правда выполнил свое детское обещание? А откуда вы знаете про обещание? Насторожился я, ведь о нем знали вообще лишь двое. Так сама Падме и рассказала о нем. Она тогда, после ваших приключений на Набу, сама не своя ходила. Просила меня воспользоваться новым положением, положением канцлера республики, чтобы собрать о тебе насколько возможную информацию. Я вытянул из нее подробности и причину такого пристального интереса, после чего помог, действительно задействовав все свои возможности. И что же вы узнали? Довольно немного на самом деле. Только, что описание твоего отца соответствует описанию некоего контрабандиста Гудини. Что ж, мисс Каюакер, рабыня некого Ларса Поттера, гражданина республики, но при этом очень уважаемый человек на планете. Вот собственно и все, что мне удалось узнать тогда. Но будет об этом. Энакин, ты женат? Давно? Сразу после битвы на Джианазисе. И, да, моей женой действительно является Падме нареченная Амидала, сенатор от сектора Чоммил. Поздравляю, Энакин. Я искренне рад за вас. Это не испортит эффекта от церемонии принятия должности, надеюсь, спросил я. Нет, что ты, наоборот. Это будет чрезвычайно сильный политический ход и политический союз. Самый известный, не побоюсь этого слова, популярный в республике сенатор-миротворец Амидала и победоносный генерал-джедай Блэк Скайуэкер, это поистине блистательная пара. Я не джедай, больше не джедай, не преминул поправить его я. Вот именно, джедай, не побоявшийся покинуть орден, не согласный с политикой совета и открыто отметающий ограничения кодекса, при этом достойный предложения занять в этом совете место. Это будет примером всем джедаям, желающим перемен. Только для этого тебе придется публично продолжить называть себя джедаем, не членом ордена джедаев, а именно джедаем. Какой в этом смысл? Не совсем понял я. Смысл в том, что даже покинув орден, ты не предаешь идеалов джедая. Продолжаешь нести мир и справедливость по мере своих сил, даже не являясь частью организации. А ведь это и правда имеет смысл, задумался я. Действительно, уйдя из ордена, я все равно намерен следовать пути великой силы. Все равно лезть на гребень. Получается, я и правда остаюсь джедаем. Отчего же я тогда отказался? Очень просто. От звания мастера и магистра. Ведь именно их дал мне орден. Есть еще кое-что, задумчиво добавил я. Вслед за мной ушла и мой падаван Асока Тана, отказавшись от возможности быть признанной полноправным рыцарем. Это только усилит эффект. Это же пример для молодежи, тех, кто даже еще не достиг рыцарского звания. Они увидят, что можно не отказываться от своих учителей, если те готовы покинуть орден, что это не катастрофа, что можно продолжать учиться и вне ордена. Ладно, вздохнул я, это все уже ваше поле боя, канцлер, в этом я разбираюсь слабо, мое дело – армия, я лечу к вам, думаю, там мы утрясем все детали, с нетерпением жду тебя, мой мальчик», – озарилось радостью лицо Палпатина. Я кивнул ему, дождался ответного кивка и отключил связь. «Завтра будет тяжелый день», – вздохнул я. «С другой стороны, а когда он был легким?»